Кто бы это ни был, он принадлежал к невидимым венецианским умельцам, продающим свои изделия. Иногда в пещерной глубине этого бунгало я замечал острый язычок голубовато-белого пламени и видел, как чьи-то руки работали над похожими на слезы каплями расплавленного стекла, но лицо старика, а в Венеции, штат Калифорния, все старики, пряталось за толстой защитной маской из металла и стекла. Издалека удавалось разглядеть только, как появляется на свет новый глаз, пока еще слепой, как его помещают в центр пламени, с тем, чтобы на следующий день, словно яркую конфету, положить на подоконник. Приходил ли кто покупать столь своеобразное украшение? Этого я тоже не знал. Никогда не видел, чтобы кто-то ощупью входил в бунгало и выходил из него с обновленным взглядом. За весь год шторы поднимали всего раз или два раза в месяц. Глядя на подоконник, я думал: «Странные глазки, не видели ли вы пропавших канареек? Не заметили, куда они делись?» И добавлял: «Следите за моей квартирой, ладно? Ночью будьте настороже. Погода может измениться, может пойти дождь, и ко мне могут наведаться тени. Могут позвонить в дверь. Вы уж, пожалуйста, все примечайте и хорошенько запомните». Но блестящие шарики, черные, как агат, и белые, как мрамор, мои давние друзья по играм в школьном дворе, даже не моргнули в ответ. В эту минуту чья-то рука, словно рука фокусника, высунулась из мрака и опустила на глазки штору. Похоже, стеклодуву не понравилось, что я глазею на его глаза. А может, он боялся, как бы я не расчихался, так что потеряю один глаз и приду к нему просить замену. Покупатель, я мог испортить его безупречный послужной список. 10 лет он выдувал глаза и ни одного не продал. Интересно, подумал я, а не продает ли он в качестве побочного промысла купальные костюмы 1910 года? Вернувшись к себе, я выглянул в окно. Штора снова была поднята, ведь я уже не стоял за окном, словно инквизитор. Глазки сияли, чего-то ожидая. Интересно, что они увидят ночью, подумал я. Я трепещу, чего-то ожидая. «Я трепещу, чего-то ожидая, герой ошибается». Эти слова принадлежат королеве из трагедии Шекспира «Ричард II». Действие второе, сцена вторая. Перевод М. Донского. Я мгновенно проснулся. «Что это?» – обратился я к пустому потолку. «Кто это сказал? Леди Макбет?» «Я трепещу, чего-то ожидая». «Бояться неизвестно чего без причины». Не с этим страхом дожить до рассвета? Я прислушался. Не туман ли это бьется в мою дверь, оставляя на ней синяки? Не он ли проверяет на прочность мою замочную скважину? И не подкрадывается ли к моему коврику, только мне предназначенный, маленький шторм с дождем, чтобы оставить у дверей морские водоросли? Пойти и посмотреть я боялся. Я открыл глаза и взглянул на дверь в коридор, ведущий в мою крошечную кухню и еще более крошечную ванную. Вечером я повесил на дверь свой старый и рваный белый халат, но теперь, когда я был без очков, они лежали на полу возле кровати, а все врачи сходились на том, что зрение у меня препаршивое, халат перестал быть халатом. На двери висело чудовище. Когда мне было 5 лет, и мы жили на востоке, в Иллинойсе, мне приходилось среди ночи подниматься по темной лестнице в ванную, и если там не горел хотя бы тусклый свет, вверху на площадке всегда пряталось чудовище. Иногда мать забывала включить свет. Поднимаясь по лестнице, я изо всех сил старался не смотреть вверх, но страх одолевал меня, и я все же поднимал глаза. Чудовище неизменно было там, оно рычало голосом проносившихся мимо в ночи паровозов, траурных поездов, увозивших любимых сестер и дядей. Я останавливался у подножия лестницы и визжал. Сейчас чудовище висело здесь, на двери, ведущей в темноту, в коридор, на кухню, в ванную. «Чудовище!» — заклинал я. «Уходи!» «Чудовище!» — убеждал я белое пятно на двери. «Я знаю, тебя нет. Ты мой старый халат!» Беда в том, что я не мог как следует его разглядеть. «Дотянуться бы до очков», — думал я. «Надеть их, тогда я вскочу». А пока я лежал, мне снова было 8, потом 7, потом 5 лет, а потом 4 года. Я делался все меньше и меньше, а чудовище на двери все больше, все длиннее, все темнее. Я боялся даже моргнуть, боялся, что любое движение заставит его мягко спланировать вниз и... «Ах!» — вскрикнул кто-то, потому что на другой стороне улицы зазвонил телефон. «Заткнись», — подумал я, — «ты вспугнешь чудовище, оно прыгнет». На телефон звонил. 4 часа ночи. «В 4? Господи, кто?» «Пек, заблудилась в мексиканских катакомбах. Пропала». Телефон звонил. «Крамли, с результатами вскрытия, которых я и знать не желаю». Телефон все звонил. Или то голос холодного дождя, бегущей ночи, бессвязный бред алкоголика, оплакивающего страшное событие, в то время как длинный трамвай, мчась сквозь грозу, визжит на поворотах.